докторшей Ромелиус. Докторшу, как и многих Левеншольдов, крайне интересовало все сверхъестественное. Она рассказывала, как встречала на улице среди бела дня давно умерших людей и верила в самые жуткие истории о привидениях. Шарлотта, девушка совсем иного склада, прежде лишь посмеивалась над ее болезненным воображением, но теперь она все же решила посоветоваться с ней относительно загадок, над которыми размышляла в последнее время. После скандального происшествия у церкви в молодой девушке снова пробудилась мысль о собственной злосчастной участи. И снова, как тогда в Эребру, когда Шагерстрём рассказал об оглашении, она почувствовала себя во власти каких-то неведомых чар. Она была околдована. Ей чудилось, что ее преследует какое-то грозное, злонамеренное существо, которое отняло у нее Карла Артура и которое все еще продолжает насылать на нее новые беды. Шарлотта, которая в эти дни постоянно ощущала слабость и какую-то необъяснимую усталость, брела медленно, понурив голову. Люди, встречавшиеся ей на пути, думали, должно быть, что она терзается угрызениями совести и стыдится смотреть им в глаза. С трудом дотащилась она до деревни и брела теперь вдоль высокой живой изгороди, окружавшей сад органиста. Вдруг садовая калитка отворилась, кто-то вышел из сада на дорогу. Невольно Шарлотта подняла голову. Это был Карл Артур. Волнение ее при мысли о встрече с ним здесь, без свидетелей, было столь велико, что она замерла на месте. Но он не успел дойти до нее. Кто-то позвал его назад из глубины сада. В последнее время погода переменилась. Не было больше ясных безоблачных дней, которые стояли в течение всего лета. Короткие бурные ливни выпадали в любое время дня. И фру Сундлер, которая заметила, что над лесистым склоном показалась туча и на землю упало несколько капель дождя, выбежала в палисадник с большим плащом своего мужа, чтобы предложить его Карлу Артуру. Когда Шарлотта проходила мимо калитки, Тея Сундлер как раз помогала ему надевать плащ. Они находились в каких-нибудь двух шагах от девушки, и она не могла не видеть их. Фру Сундлер застегивала плащ на молодом пастыре, а он смеялся своим мальчишеским смехом, забавляясь тем, что она так тревожится за него. Тея Сундлер казалась довольной и радостной, и во всей этой сцене не было ровно ничего предосудительного. Но Шарлотту, которая увидела, как Тея Сундлер опекает Карла Артура, точно она была ему матерью или женой, вдруг осенила догадка. «Она любит его», — подумала девушка. Она поспешила прочь, чтобы не смотреть дальше, но не переставала твердить про себя. Разумеется, она любит его, и как же это я раньше не догадалась, этим все и объясняется. Оттого-то она и разлучила нас. Ей тотчас же стало ясно, что Карл Артур ни о чем не догадывается. Он верно занят мыслями о своей красивой Деликарлийке. Разумеется, он теперь все вечера проводит в доме органиста, но его, должно быть, более всего влекут сюда красивое пение и музыка, которыми его здесь почуют. К тому же ему надо ведь и поговорить с кем-нибудь, а Тея Сундлер — старый друг их семьи. Собственно говоря, можно было ожидать, что открытие, сделанное Шарлоттой, опечалит или испугает ее, но этого не произошло. Напротив, она подняла голову, ее поникшие плечи распрямились, и в осанке ее снова появилась обычная гордость и независимость. «Стало быть, это Тея Сундлер, виновница всех бед», — подумала она. «Ну, с ней-то я смогу справиться». Она чувствовала себя точно больной, который, наконец, понял, каким недугом страдает, и уверен, что сможет найти против него средства. Она вновь преисполнилась надежды и уверенности. «А я-то думала, что этот злосчастный перстень снова навлекает на нас беду», — бормотала она про себя. Ей вспомнилось, что она когда-то слышала рассказ отца о том, что Левеншольды не сдержали обещания данного Мальвине Спаак, матери Теи Сундлер. И за это им было предсказано